Это могло стать своеобразным триггером для этого процесса. Поэтому я, в этот раз от первого лица, наблюдал происходящее. То, что было достаточно давно и не в этом мире, и тем не менее было реальным для меня в данный момент. «Слушай, у меня вопрос давно назревал, только вот я не знаю, как тебе его задать, чтобы ты ненароком не обиделась», — сказал я, лежа на койке и глядя на свою возлюбленную, которая методично молола в ступе какие-то лечебные травы и смазывала ими бинты. «Задавай, если только не боишься, что я потом всего замотаю тебя бинтами, чтобы больше никуда не смог убежать», — рассмеялась в ответ девушка. «В этот период времени у нас еще не было отношений, но мы к этому моменту стали достаточно дружны для подобных шуток. Чтобы ты потом могла хорошенько помучить меня своими горькими лекарствами и уколами, да?» Едва заметно улыбнулся я в ответ и наконец-то спросил: «Скажи, почему ты спасаешь людей?» «Даже не знаю, что меня удивляет больше, моя возлюбленная, как ни в чем бывало», — продолжила толочь травы. «То, что ты этим боялся меня обидеть или что ты задаешь этот вопрос, спустя столько времени после нашего знакомства, особенно после всего произошедшего за это время. Ну, знаешь, люди разные бывают, а эта тема довольно-таки деликатная», — возразил я, улегшись поудобнее на кровати. «Так по какой причине ты выбрала эту дорогу, а не что-то иное?» Этот вопрос я задал не просто так. Чем больше я общался со своей возлюбленной, тем больше в моей голове рождались противоречивые чувства. Я почувствовал, что стал забывать о первопричине, из-за которой я поклялся отомстить, будто она становилась не такой уж и важной. Мне все меньше хотелось возвращаться на поле боя, где меня не ждало ничего, кроме смерти врагов и товарищей. Мне хотелось проводить как можно больше времени с девушкой, ведь только на больничной койке я мог, пусть даже призрачно, но ощутить уют, позволить себе побыть немного счастливым человеком. «По той же, что и ты», — она коротко рассмеялась в ответ, — «потому что чувствую, что должна и могу это сделать. И вставай давай, тебе нужно бинты сменить». «Разве тобой тоже движет месть?» — спросил я, садясь на кушетку и смотря девушке в глаза. «Пусть мы оба сироты войны, но наши пути отличаются. Ты лечишь, а я калечу. Мы разные. У нас один путь, но каждый ведет свою войну. Моя возлюбленная стала аккуратно снимать с меня окровавленные бинты. Часть из них прилипла к коже и к ранам, и это было неприятно, но я ничем не выдавал это неудобство. Ты пытаешься покончить с войной. Я же стараюсь сохранить людям жизни, особенно нашим солдатам, чтобы они могли вернуться и сражаться дальше. Ты и я ненавидим Альянс, и мы мечтаем увидеть день, когда войне наступит конец. Не такая уж между нами большая разница, просто ты уменьшаешь количество противников, а я стараюсь как можно быстрее вернуть в наши ряды опытных воинов». Некоторое время я молчал, обдумывая сказанное. Она была права, между нами не было никакой разницы. Однако для меня вопрос по-прежнему оставался открытым, и задавал его я не столько своей возлюбленной, сколько самому себе. «И все же, почему мы рискуем своей жизнью ради блага других? Почему готовы жертвовать собственным счастьем ради других?» — спросил я, пытаясь разобраться в собственных мыслях. «Ты задумывалась когда-нибудь об этом? Уж поверь, не раз и не два, когда спасала людей из-под обстрела артиллерийскими заклинаниями», — улыбнулась она и стала наматывать на меня новые бинты. «Просто я не хочу, чтобы кто-то пережил то же самое, что и я. Если ценой этому будет моя жизнь, то так тому и быть. Это желание, исходящее от сердца, которое делает меня счастливой». «Делает счастливой?» — я не стал скрывать своего удивления. «Разве можно на войне чувствовать себя счастливым? Это точно не то место для такого чувства, если ты, конечно, не маньяк». «Мне приятно видеть благодарность в глазах людей», — заботливым голосом ответила она. «На душе становится тепло, когда видишь, как только что к спасенному тобой солдату бежит его жена и маленький сын, крепко сжимают в объятиях. В такие моменты я понимаю, что делаю все это не зря». «Вот оно что», — задумался я, поняв, в чем была моя проблема. «Я столько времени сражался на войне, но даже не приблизился к победе. Не видя результатов своих трудов, меня стали посещать мысли, а ради чего я все это делаю. Однако моя возлюбленная в тот момент напомнила мне причину, ради которой я должен сражаться и рисковать собой, если могу спасти людей. Спасибо, ты помогла привести мысли в порядок», — сказал я и искренне улыбнулся ей, на что получил лишь кокетливый взгляд в свою сторону. Сразу после этого воспоминание развеялось, и я стал постепенно приходить в сознание. Поморгав пару раз и оглядевшись, я с иронией заметил, что нахожусь на больничной койке какой-то больницы, в одиночной палате. Должно быть, меня доставили в столицу. Раз так, то со Снежаной должно быть все в порядке, и с остальными студентами тоже. По крайней мере, я надеюсь, что тем, кто пришел нам на помощь, удалось найти всех до того, как стало слишком поздно. Правда, сколько времени я так провалялся без сознания, хороший вопрос. Я сел на кровати и погрузился в медитацию, быстро оценив свое состояние. Истощение маной мне больше не грозило, тем более, что это могло привести вообще к деградации моего развития, а то и вовсе разрушению одного из кругов маны. Но мне повезло и, что интересно, у меня к этому моменту уже где-то наполовину сформировался следующий круг маны. При должном усердии, думаю, я и впрямь смогу до своего 19-летия прорваться на четвертый круг маны. Впрочем, возможно, спешка не приведет ни к чему хорошему, если вдруг мой организм не будет готов принять такую силу. Тут уже следовало действовать от обстоятельств и внимательно следить за реакциями собственного организма. Во всем нужен баланс. Ладно, оставлю решение этого вопроса на будущее. Сейчас нужно подготовиться к тому, что мне будут задавать неудобные вопросы от службы имперской безопасности. Да, следов я не оставил, по крайней мере, постарался сделать так, чтобы ничто на меня не указывало, даже от одежды, которую накинул на себя, избавился, но не стоит забывать, что меня со Снежаной не было в группе и что я взял одного противника в плен. Надо, пожалуй, связаться с Анной, чтобы помогла уладить этот вопрос. «Княжич, я смотрю, вы наконец очнулись», — услышал я знакомый голос, который прервал мои размышления. Подняв голову в сторону входа, я увидел Оксану Андреевну, маму Снежаны. «Как ваше самочувствие, Оксана Андреевна? Немного неожиданно вас здесь видеть», — улыбнулся я целительнице. «Благодарю за беспокойство, я в порядке, разве что немного голоден, но думаю, это проблема решаемая, оно и неудивительно. Вы больше суток пролежали без сознания, от услышанного у меня немного приподнялись брови. Похоже, я все же переусердствовал. Будет мне уроком, значит», — пожав плечами, сказал я и посмотрел Оксане Андреевне в глаза. «В данный момент меня интересовало только одно, со Снежаной все хорошо, благодаря вашим стараниям, я успела ее спасти. Даже ее каналы маны почти не пострадали, а значит, и времени на восстановление у моей дочери уйдет не так много». Женщина без стеснения глубоко поклонилась мне. «Я перед вами в большом долгу, как и мой род. Все же вы спасли наследницу рода. Нет нужды кланяться мне. Тем более ни вы, ни ваш род мне ничего не должны», — я покачал головой, не желая делать их должниками. «Точно не таким образом. Это я ненароком активировал рунную магию, что переместило нас под руины этого города. Не произойди этого, и она бы не оказалась отравлена. Тем более, Снежана мой друг. Должен ли я требовать от друга долг за оказанную помощь?» Оксана Андреевна удивленно посмотрела на меня, словно не ожидала услышать подобные слова от кого-то вроде Львова. На ее спокойном лице замелькала едва заметная улыбка. «Я вас поняла, княжич. Рада, что вы дружите с моей дочерью», — сказав это, она решила сменить тему. «У вас очень хороший талант к исцелению. Я рада, что мне попался такой способный студент. Не уверена, что кто-то другой смог бы так хорошо справиться с этой проблемой». В ее словах я не чувствовал скрытого подтекста. Видимо, она таким образом просто похвалила мои способности, не более того. «У меня был хороший преподаватель», — улыбнулся я в ответ, после чего между нами возникла небольшая пауза. Чуть погодя, Оксана Андреевна сказала: «Снежана хотела бы потом вас увидеть, княжич. Посетите ее палату, как будет время. Вы вольны свободно перемещаться по зданию. Так чего тянуть, можно ведь и сейчас», — с улыбкой на лице произнес я. «Боюсь, не получится. С вами хотят поговорить сотрудники спецслужбы», — покачала головой Оксана Андреевна. «Мне не привыкать с ними разговаривать», — нарочито громко вздохнул я. «Все равно это было неизбежно, и мы оба это прекрасно понимали. Такое ощущение, что кроме меня им ни с кем разговаривать». Взгляд Оксаны Андреевны изменился. Она многозначительно посмотрела на меня и затем более тихо произнесла: «Думаю, это не те люди, с которыми вы, должно быть, привыкли сталкиваться. Желаю вам скорейшего выздоровления, княжич». С этими словами она едва заметно кивнула и покинула помещение. «Не те люди, с которыми я привык сталкиваться. Странно. Да, нападение, конечно, было серьезным, но неужели из-за кучки обычных террористов стали задействовать имперскую канцелярию? С другой стороны, там был маг седьмого круга. В общем, да, всякое возможно. В любом случае, мне оставалось только ждать. И ждать пришлось недолго. Спустя буквально 10 минут, в помещение вошел лысый мужчина лет 40, с мускулистыми, как у кузнеца или кого-то схожей профессии, руками. Невольно я даже подумал, что он из рода Волковых, что, впрочем, оказалось не так. Геннадий Николаевич Кузнецов, представился мужчина и показал удостоверение личности. У меня к вам есть несколько вопросов, надеюсь на ваше сотрудничество. Также, наш с вами разговор не должен выйти за стены этого помещения. Пожалуйста, подпишите. Сразу же после этого он вручил мне документы и ручку. Хорошо, кивнул я и принялся изучать документы неразглашений, который в целом был стандартным и ничего мелким шрифтом в него не внесли. Наш разговор продлился недолго, чуть больше получаса. Разговаривали мы строго по делу, что меня более чем устраивало. Геннадий Николаевич расспрашивал меня о причинах, по которым я отделился от группы, как я попал в подземелье, что видел там, с чем столкнулся, как была отравлена Снежана, как вернулся обратно, каким образом вырубил террориста, что делал после и другие схожие вопросы. В общем, делал свою работу, ну а с другой стороны, так просто допрашивать княжича он тоже не мог, и я охотно шел на содействие с этим человеком, чтобы он не пытался допытываться у меня насчет возможных неточностей. В ином случае ему бы пришлось беседовать со мной уже в присутствии человека из рода, и тогда пошел бы совсем другой разговор. История про химер его нисколько не удивила. Я посмел предположить, что он уже говорил со Снежаной, и та рассказала ему о том, что с нами приключилось. Однако гораздо больше внимания мужчина акцентировал на том, не видел ли я ничего подозрительного в руинах. Я честно ответил, что ничего подозрительного не видел. Сложно увидеть что-то подозрительное, пока пытаешься выжить и спасти свою подругу. На это Геннадий Николаевич только тяжело вздохнул. Должно быть, они полагали, что в руины проник неизвестный маг шестого или седьмого круга, и помог Академии не запятнать свою репутацию, либо имеющий личные счеты с террористами. Только прямо об этом спросить мужчина не мог, и поэтому искал обходные пути, чтобы хоть как-то установить его личность. Возможно, он даже полагал, что это был мой тайный защитник. В конце концов, после такого количества покушений в течение нескольких месяцев, любой на моем месте постарался бы максимально обезопасить себя. Впрочем, это была лишь моя догадка и не факт, что она соотносится с действительностью. В конце концов, все вопросы ко мне закончились. Евгений Дмитриевич, от своего лица благодарю вас в содействии поимке преступников и установлении их личности. Это он, видимо, о бойце, которого я обезвредил и связал. Разумеется, это я приписал к себе, так как он все равно меня толком не видел и кроме этого ничего не мог сказать о происходящем после. Это дело мы не можем придать огласке, как и наградить вас медалью, однако ваша помощь не будет забыта. Долг аристократа – защищать граждан империи, последовал от меня скромный ответ. Я сделал то, что должен был. Было бы прекрасно, если бы все аристократы об этом помнили. Тогда и у меня работы стало бы на порядок меньше. За все время разговора лишь единожды мужчина позволил себе немного откровенности. Да и то не факт, что это не было произнесено с учетом того, чтобы посмотреть на мою реакцию на эти слова. Еще раз благодарю, княжич. Надеюсь, больше я вас не побеспокою. Я тоже надеюсь, что со мной ничего не возникнет, ради чего нам снова придется встречаться, кивнул я, после чего, коротко поклонившись, мужчина покинул помещение. Наконец этот разговор закончился. Раз так, то можно навестить Снежану. Думаю, нам обоим будет что обсудить. Глава 23. Снежана лежала в больничной палате и пыталась разобраться в себе после недавних событий. Внутри нее перемешалась куча эмоций, и она не могла понять, какие чувства сейчас испытывает в первую очередь. Адреналин и страх смешались в тот момент, когда на нее и Евгения напали химеры. Она хотела помочь, искренне хотела, но чувствовала себя беспомощной и скованной из-за страха. Особенно, когда ее атаковала тварь огромных размеров. В этот момент у Снежаны пронеслась вся жизнь перед глазами. Она даже не могла вспомнить, как инстинктивно увернулась от удара и как угодила в ловушку. Когда в ее тело попал яд, внутри все словно похолодело, будто смерть стала дышать ей в затылок. Она понимала, что медленно умирает, но ничего не могла с этим поделать, ее умений просто не хватало, чтобы остановить распространение яда. И снова желание жить не давало ей так просто перестать бороться за свою жизнь. Правда, при этом Снежана все равно не помнила момента, когда в итоге потеряла сознание. Все эти воспоминания слились в одно большое и неприятное пятно, которое хотелось стереть из памяти. Однако все произошедшее заставило девушку заново дать оценку своим действиям. Невольно Снежана сама себе задала вопрос, из-за чего она так хотела жить, ведь еще меньше года назад она была готова умереть, лишь бы ее перестали терзать душевные муки. Смерть лучшей подруги очень сильно отразилась на ней. Она всегда была для Снежаны примером и всегда поддерживала на жизненном пути. Она была словно любимой старшей сестрой, которая всегда стояла горой за младшую. А потом одна авария перевернула всю ее жизнь с ног на голову. Снежана словно лишилась опоры под ногами и погрузилась в пучину отчаяния, из которой ей выбраться помогала только мама. У отца, к сожалению, не было времени на нее. Род был на первом месте, и девушка это понимала. Время лечит, невольно она вспомнила слова мамы. Она оказалась права. Время стало затягивать душевную рану. Снежана прекрасно понимала, что не такой жизни хотела ее старшая сестра. Хотя бы ради нее она должна была прожить счастливую жизнь, не давая прошлому взять вверх. Это было сделать не так просто, как казалось бы. Снежана не была таким уж общительным человеком, предпочитая читать книги, нежели налаживать отношения с людьми. Даже с членами клуба она обменивалась одной-двумя фразами, в отличие от подруги, которая могла с кем угодно найти общий язык всего за пару минут. Поэтому, когда девушка вернулась в академию и в клуб постучали, она не сразу решилась встретить гостя. Даже когда тот сам вошел внутрь и стал осматриваться, завороженный количеством книг, она не осмеливалась подойти. Лишь спустя некоторое время, набравшись храбрости, Снежана подошла и задала вопрос, чтобы начать непринужденную беседу. Это оказалось гораздо проще, чем она думала. Евгений оказался на удивление приятным собеседником, который ее не перебивал и с интересом слушал рассказы девушки, чего уже давненько не было. Она в тот момент даже почувствовала гордость за саму себя, а после, когда парень ушел, девушка с нетерпением ждала следующего дня, чтобы с ним поговорить. Евгений сам того не заметил, как стал одним из тех, кто помог Снежане сделать пусть и осторожный, но шаг в новую жизнь. Он стал ее первым другом после того, как умерла ее любимая подруга, и помог ей избавиться от того мрака, что царил в ее душе с того самого момента. За это Снежана хотела сказать ему спасибо еще на горячих источниках, когда они вместе кружились в танце, однако усталость взяла свое и девушка уснула у него на руках. Вспоминая этот момент, у нее невольно начинали краснеть щеки и уши. Так стыдно за себя девушке еще никогда не было. Несмотря на все это, Снежана до вчерашнего дня чувствовала к Евгению лишь дружеские чувства. Но когда они попали в подземелье, когда он пообещал, что защитит, когда нес ее на руках к выходу, внутри нее словно что-то бы изменилось, и она, видимо, Снежана Новикова, вас пришел навестить Евгений Львов, не дала додумать мысль медсестра, которая вошла в палату и предупредила о посетителе, заодно проверяя в подобающем ли виде пациентка. «Хорошо», – тихо ответила на это Снежана и почувствовала, как сильно забилось сердце. Разговор со Снежаной прошел весьма занятно. Она поделилась со мной своими страхами в момент, когда на нас напали химеры и когда в ее тело попал яд. Также она поблагодарила меня за то, что я ее спас, а я в свою очередь снова извинился за то, что втянул ее во все это. Все же как ни посмотри, а в этой ловушке она оказалась из-за меня, пусть и сама девушка считала, что все это случайность. Затем мы поговорили немного о Геннадии Кузнецове и его вопросах, и о том, кто мог на нас напасть, и должна ли Академия усилить меры безопасности, чтобы вообще не допустить подобного. Куда копать в этом вопросе, я знал. Они столько раз упомянули Савельева, что это могло быть очень крупной догадкой об их принадлежности к одной конкретной группировке. После мы со Снежаной до позднего вечера говорили просто на все темы подряд, какие только приходили в голову. К этому моменту меня уже отпустили домой, ведь ничего кроме истощения у меня не было, и это уже успели поправить, пока я спал, а вот Снежане нужно было пролежать в больнице еще несколько дней. Все же яд успел оказать на нее свое пагубное воздействие, и для полного восстановления требовалось больше времени. Я пообещал ее навестить, чтобы Снежана тут не скучала, после чего вынужденно покинул палату, оставив девушку под присмотром врачей. Уже радовало, что они позволили мне побыть с ней столько времени. Отдельно пришлось сообщить своим знакомым по академии, что со мной все в порядке. Они узнали, что я и Снежана пострадали в руинах, но не знали подробностей, потому что к нам никого не допускали, пока с нами не поговорят ответственные специалисты. Не зная, как для них осветили эту информацию, была вероятность сказать что-то не то, и поэтому я просто рассказал, что с нами все в порядке и нет повода для беспокойства. Закончив с этим, я наконец-то сел в автомобиль и поехал обратно в поместье в сопровождении слуг. Со мной рядом сидели Тимофей и Анна, поэтому я не боялся при них сказать то, что не рассказал Геннадию Кузнецову. Я им полностью доверял, равно, как они доверяли мне. «Анна, мне нужна информация обо всех Савельевых, которых сможешь найти. Скорее всего, это преступник», — сказал я своей личной слуге, поудобнее усаживаясь на сиденье. «Будет сделано, молодой господин», — уверенно ответила она и едва заметно кивнула. «Савельев, где-то я слышал эту фамилию», — неожиданно сказал Тимофей и чуть погодя воскликнул. Вспомнил. «Аня, помнишь, про него же наставник еще рассказывал. Михаил Сергеевич», — удивленно переспросила она. «Вроде что-то припоминаю. Кровавый подрывник, что ли, он же почти 20 лет как мертв. Это кто?» Уже я задал вопрос. «Очень известный одно время пиромант из террористической группировки «Последний день», — объяснила Анна, продолжая следить за дорогой. «Я вам о них рассказывала. Особенно, как они пытались совершить покушение на его величество. Собственно, этим они и прославились, к несчастью для себя. Помню эту группировку. Один из ее членов еще сделал Михаила Сергеевича инвалидом», — сказал я, вспомнив рассказ моего временного наставника до переезда в столицу. «Вы очень помогли, но сделайте пока что вид, что этого разговора не было». «Есть». Оба синхронно ответили мне, после чего я погрузился в собственные размышления. «Теперь понятно, почему ко мне приходил такой серьезный представитель спецслужб. Если эта группировка не до конца уничтожена, то ничего хорошего от этих новостей ждать не стоит. Я сейчас слишком слаб, чтобы тягаться с такими силами. Тут, скорее, надо думать о том, чтобы весь наш род не запрягли на войну непонятно с кем. Вот мало мне было сада теней, так теперь еще группировки «Последний день» не хватало для полного счастья. Возможно, это была лишь одна отдельная ячейка, которая хотела восстановить былое величие группировки, но это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Спокойная жизнь мне в ближайшее время, похоже, не светит. Впрочем, ладно, пусть этим занимается служба имперской безопасности. Я и так оказал им большую услугу, выведя из-под удара всех студентов и убив сильного мага, благодаря чему, возможно, спас еще больше жизней. Ведь неизвестно, где бы он мог оказаться в следующий раз, тем более все считали его мертвым. Ладно, надо бы заняться еще своими делами. Скоро придет конец весны, а с ней тяжелые экзамены перед летними каникулами. Тут хочешь не хочешь, а все-таки придется подготовиться по всем дисциплинам, чтобы стать в итоге отличником и войти в число лучших студентов своего потока. Это важно для исполнения моих собственных планов, пусть они и предполагают определенную вольность в их достижении. В плане силы, конечно, никто во мне не сомневался, но тут требовалось подтверждение уже от самой академии, чтобы мое имя входило хотя бы в сотню лучших студентов рейтинга академии. Конечно, хотелось бы сразу замахнуться на десятку лучших учеников, и со своим талантом я вполне мог претендовать на это место, но все было не так просто. Как минимум, я не принял участие в самом турнире, где сражались студенты разных курсов. Из-за этого я не смог набрать нужное количество внутренних баллов, благодаря которым меня бы повысили в рейтинге. Да и выездов, как таковых, у меня не было, за исключением руин Сабаделя. А там, как уже известно, все получилось не так однозначно. Правда, я не думаю, что даже за устранение одного террориста и за помощь Снежане меня наградят хоть каким-то количеством баллов. Это дело, скорее всего, попытаются замять настолько, насколько это вообще будет возможно. Особенно из-за смерти магов, которых к нам приставила Академия, репутационные потери и все подобное. Ладно, это уже не мое дело. Вернусь домой, посплю, а потом, когда освобожусь, пожалуй, снова навещу Снежану. Надо подумать, что ей такого подарить, чтобы ей не было так уж одиноко в больнице. Следующие несколько дней прошли в целом в обыденной обстановке. Я перед походом к Снежане заглянул в лавку антиквариатов и купил для девушки цикл книг Бена Гордона о магии, как о цикличности жизни. Помнится, она как-то говорила, что хотела его прочитать, но руки не доходили купить, да и цена, откровенно говоря, кусалась. Поэтому решил сделать ей такой небольшой сюрприз, тем более надо же пользоваться тем, что я Львов. Ну и еще я купил небольшого плюшевого медведя для Снежаны, по совету Анны. Правда, я не видел в этом никакого смысла. «А ты уверена, что это ей вообще нужно?» — спросил я свою слугу, не представляя, как Снежана отреагирует на такой подарок. «Молодой господин, многим девушкам нравятся мягкие игрушки. Но даже если он ей не понравится, вы все равно окажете ей знак внимания. Поверьте, она в любом случае обрадуется такой заботе», — ответила мне Анна. Зайдя в палату, я вручил подарки Снежане и, судя по ее радостному возгласу и последовавшему за ним смущению, подарки ей очень понравились. Хоть с этим угадал, и то хорошо. Мы с ней снова болтали обо всем, пока меня не попросили удалиться. Я пожелал Снежане скорейшего выздоровления, а затем поехал к Суворову. Он хотел лично вручить мне заказанные пистолеты и пообещал в скором времени достать и винтовку. Эти магические пистолеты были выполнены на заказ и на самом деле были немного громоздкими, но в целом спокойно помещались в кобуре для скрытого ношения. Они могли атаковать слабенькой магией, сравнимой с плетениями третьего круга, но я планировал довести их до ума, чтобы по силе они ничем не уступали тем же винтовкам, пусть и не обладали их дальностью. Я с удовольствием снарядил бы ими всех бойцов своего рода, но, во-первых, уйдет не меньше года, прежде чем Борей достанет нужное количество, ибо все это делалось по индивидуальному заказу, и во-вторых, это все будет стоить астрономических денег. На себя-то потратить такие суммы было не жалко, но вот дальше становилось грустно. Одним словом, вложение просто себя не окупит. Проще обновить моим бойцам винтовки и прикупить новую, более технологичную броню, чем пытаться оснастить такими пистолетами. Это обойдется даже дешевле. В общем, пока что я заказал пистолеты только для себя, Анны, Тимофея и Вадима. Перед тем, как вручить оружие моим слугам, я потратил несколько дней на их модернизацию, местами полностью меняя цепочку вложенных рун, где мне пригодились советы от брата. Но как по мне, оно того стоило. Пистолет мог выстрелить подряд 5-6 снарядов, после чего оружию требовалось отдохнуть. Можно, конечно, сделать больше выстрелов, но тогда возникал риск, что оружие не выдержит оказываемой нагрузки и либо сломается, либо взорвется в руке. Второе было очень маловероятно, но такую возможность исключить я не мог. В общем-то, мне этого вполне хватало для закрытия нынешних нужд. И Суворов подоспел как нельзя вовремя, поскольку отец решил меня отправить на важное и непростое задание. Причем настолько непростое, что я должен был выполнить миссию вместе с сестрой. Глава 24. Как и во время войны с родом Матеевых, меня не стали сразу посвящать в детали операции. Не знаю точно, с чем это было связано, но полагаю, в нашем роду завелись те, кто сливает информацию врагу. Это были только подозрения, но все же мысль была не из приятных. Правда, опять же, слуги не всегда обладают должным уровнем доверия и их даже специально могут использовать для выдачи дезинформации, но думать о таких вещах не хотелось. Хотя, с кем мне придется работать, догадаться было нетрудно. Кто еще станет присылать бумажный конверт с приглашением к себе в поместье, через уникального в своем исполнении Железного Ворона? Конечно, это все довольно пафосно, но и при этом приметно, но, похоже, моя старшая сестра этим не заморачивалась от слова совсем. Другое дело, у меня возникал вопрос, почему именно я и Кира? Это выглядело как своеобразный намек со стороны отца, хотя, возможно, я просто лишний раз накручивал ситуацию и на то имелись свои причины. Все же мысли главы рода я знать не мог и сомневаюсь, что кто-то из моих братьев и сестер вообще мог похвастаться, что знают нашего отца. В любом случае, помимо приглашения в поместье, Кира отметила в письме, что сообщит все детали миссии мне лично, и предупредила, что наше совместное задание затянется. Поэтому я сначала посетил подпольную арену, ибо не знал, насколько долго будет длиться наше задание, после чего поехал в Видное вместе с Анной и Тимофеем. Дорога выдалась спокойной, и очень скоро Кира самолично встретила меня и моих слуг у входа в поместье. Разумеется, после того, как внутрь нас проводили слуги. К слову, с прошлой нашей встречи девушка практически никак не изменилась. Она даже надела то же самое вечернее платье, в котором встретила меня на балу. Или, возможно, это было другое, просто схожее по виду. Я в таких вещах не разбираюсь. С другой стороны, общество людей Кира не очень жаловала и редко выходила в свет. Вряд ли ей так уж требовался разнообразный гардероб. «Рада тебя снова видеть, братец», — сказала она. «Стоило мне переступить порог дома вместе со своими слугами. Думаю, нам стоит многое обсудить. Твои слуги могут пока отдохнуть». Я не сразу обратил внимание на небольшие мешки под глазами, которые скрывались за густой темной обводкой глаз. Судя по всему, в последнее время она совсем не высыпалась. Похоже, это тоже связано с нашим заданием. «Хорошо», я согласно кивнул, поняв ее намек. «Разговор должен был проводиться с глазу на глаз. Веди». На третьем этаже, куда меня, собственно, и привела Кира, по-прежнему царила мрачная атмосфера. Правда, в этот раз я подметил, что манекенов стало заметно меньше, а часть из них была обуглена или сломана. Выглядело это достаточно странно и даже слегка наводило жути. Не обращая внимания, руки не дошли их починить, отмахнулась сестра, видимо, заметив мой недоумевающий взгляд. «Вижу, на войне с Атиевыми ты не стояла в стороне», — быстро сделал я вывод в голове. «Она все-таки была кукловодом, и все это было ее оружием и инструментами. С чего бы мне стоять в стороне?» Она на секунду остановилась, окинув меня нечитаемым взглядом. «Я, в первую очередь, Львова. Я должна быть той, за кем люди будут хотеть идти, пусть даже мне не очень нравится общество этих людей. Кстати, хотел спросить, а почему тебе не нравится скопление людей?» Как бы невзначай спросил я, чтобы получше узнать свою сестру и союзницу. «Я люблю тишину и чтобы меня не беспокоили», — спокойно ответила она. «Суету больших городов я на дух не переношу, поэтому нет лучшего места, чем родной дом, в котором можно заниматься тем, что тебе действительно нравится и размышлять о высших материях. Тьма, кстати, очень помогает фантазии, советую попробовать. Приму к сведению», едва заметно кивнул я, решив проигнорировать эту странность сестры. «Проще делать так, чем всерьез осмысливать то, что она сказала». После этого разговора мы вошли в ту комнату, где, казалось, так давно на словах заключили союз. Мы сели за стол друг напротив друга и стали обсуждать нашу совместную миссию и способы ее решения. «Не будем терять время, поэтому спрошу прямо, что тебе известно о задании?» — спросила меня Кира. «Ровным счетом ничего», — развел я руками. «Отец указал, что подробности я узнаю от сестры. На этом все». «Вот оно что», — она недовольно нахмурила брови, будто вспомнила неприятную для себя вещь. «Буду тогда кратко, все равно всю сводку сможешь прочитать на пути до места. В Японской империи есть два рода, которые в нашем случае важнее остальных, Фудзивара и Миямото. Оба рода конфликтуют между собой. Фудзивара занимается для нас исследованием нейросетей, а власти Японии как к этому относятся?» — поинтересовался я, поскольку выходило, что иностранный род производит для Российской империи секретную военную технологию. Благосклонно, девушка чуть ближе придвинулась к столу и положила на него руки. «Это совместный проект, которому дали свет на высшем уровне. Чтобы не вдаваться в подробности, наш род получает технологию нейросетей, а японцы получают побочную продукцию. Тот же софт, программное обеспечение и подобные вещи. А как, не знал». Ее слова меня немного удивили. «По сути, эти наши отношения в таком случае играют только на пользу союзу Российской империи и Японии. Только при этом возникла проблема, которую я не могу разрешить уже 2 недели, из-за чего мне пришлось запросить помощь», — снова поморщилась девушка. «Род Миямото прознал про совместный проект и теперь мешает производству», — предположил я, поскольку вывод напрашивался сам собой. «Так и случилось», — сестра посмотрела прямо на меня. «Благодаря полученным данным от рода Атиевых, Фудзивара совершили технический прорыв в своих исследованиях. Узнав об этом, род Миямото стал тайно нападать на предприятия рода Фудзивара. Уличить их в нападении непросто, поскольку они пользуются услугами наемников через третьих лиц. Но все понимают, что это именно они. Прямая война также невыгодна, потери рода Фудзивара будут немалыми, а Львовы в таком случае не смогут прислать подкрепление. Выходит, нам необходимо мирно разрешить этот конфликт?» — снова задал я вопрос. «В идеале, да. Но это только в идеале, поскольку мирного решения я просто не вижу», — Покачала головой девушка и снова пристально посмотрела мне в глаза. Глава рода Миемота не настроен на мирные переговоры от слова совсем, даже несмотря на то, что род Фудзивара хотят покончить с бессмысленной враждой. Даже мой с ним личный разговор и прямая угроза, что Львовы этого так просто не оставит, не помогли мне его переубедить. Это из-за кровной вражды с родом Фудзивара, или конкуренции, поинтересовался я. Не угадал, братец, я поймал на себе ее хитрый лисий взгляд. Глава рода Миемота очень консервативен и он ненавидит всех иностранцев без исключения, даже если они приносят прибыль ему и государству. Он считает, что японская империя должна быть самодостаточной страной и ни от кого не зависеть. Вражда и конкуренция родов в данном случае играет менее значительную роль. Я теперь начинаю понимать, почему ты 2 недели не могла решить проблему. Искренне посочувствовал я сестре. Если против тебя действует влиятельный род, да еще и внутри собственной страны, то у него действительно больше возможностей, да и поддержки местных, которые настроены в том же ключе. Это ведь даже не все. 200 лет тому назад из-за действий нескольких русских родов на экономический рынок, род Миемота сильно ослаб и обнищал, устало вздохнула Кира, положив голову на переплетенные пальцы рук. Любви к нашему народу главе Миемота это точно не добавляет. Одно хорошо, что он всего лишь маг 6-го круга и в случае чего, его можно убрать с доски и заменить на более лояльного игрока. Кира провела большим пальцем по своей шее. Я бы все же не рассматривал вариант с попыткой его убийства. Я многозначительно посмотрел на свою сестру. Во-первых, ты попробуй убей мага 6-го круга. Это сильная боевая единица сама по себе. Если, конечно, его ранг не был достигнут когда-то давно и только для галочки. Во-вторых, сделать это скрытно никак не получится. Мы с тобой не из сада теней, чтобы провернуть все без сучка и задоринки. Тем более, если правда всплывет наружу, то к нашему роду возникнут закономерные претензии. С чего ты так решил, будто бы проверяя меня, спросила Кира. Мне интересно послушать твою точку зрения. Начнем с того, что это все очень быстро перерастет в международный конфликт. Особенно, если от нас как раз и ждут подобного хода. Я скрестил руки на груди. Как только это случится, нашему роду придется задобрить подарками обоих императоров, поскольку они окажутся втянутыми во все это и наше право или его отсутствие на такие действия никого волновать не будут. Я уже молчу о том, что мы недавно воевали с Атиевыми и допускать еще одну войну нам точно нельзя. Не так быстро. Были бы другие варианты, она подняла голову и снова посмотрела мне в глаза. Поверь, он не тот человек, кто будет слушать доводы разума. Убийство – самый простой вариант решения проблемы, несмотря на все риски. Хотя у тебя может быть иное мнение на этот счет. Я не очень горю желанием лишний раз проливать чью-то кровь. Я облокотился о спинку стула. Тем более есть много разных способов по-своему разрешить конфликт с родом Миемота. Например, слегка качнула головой в бок сестра. Да хоть устроить ответный саботаж роду Миемота, вынуждая тех согласиться на наши условия или хотя бы оттянуть зону интереса в сторону. Кстати, я положил большой и указательный пальцы на подбородок, и немного погодя, спросил, а у главы рода Миемота есть наследник, Тада Миемота, единственный наследник рода Миемота, недавно ему исполнилось 18, сразу же ответила Кира, будто ждала этого вопроса. Молодое поколение слуг на его стороне, поскольку он хочет заключить мир между родом Фудзивара и Миемота, но большой власти, именно реальной, насколько я знаю, у него нет. Отношения с отцом натянутые, как минимум он испытывает к нему большую неприязнь, что-то внутреннее, что возникло из-за действий самого главы рода, сам понимаешь, тут подробностей так просто не получить. У тебя появились на него какие-то планы, можно сказать и так, кивнул я, обдумывая возникающие на ходу мысли. Он молодой, его будет легче призвать к доводам разума и довести, что этот бизнес выгоден в том числе и его роду. Свяжемся с ним, объясним ситуацию, заявим, что хотим мира, а не кровной вражды, а затем переманим на свою сторону. После того, как мы начнем устраивать саботаж на их предприятиях руками Фудзивара, все больше слуг Миемота встанут на сторону наследника. У главы рода Миемота не останется выбора, кроме как пойти на уступки, если он захочет сохранить свое влияние в роде. Ну или же все эти проволочки здорово ударят по их финансам, а терять деньги никто не хочет, даже несмотря на их фанатичность в некоторых вопросах. Кира некоторое время молчала, переваривая озвученную мной информацию, после чего прямо спросила: «А ты точно в последние несколько лет отсиживался в поместье и пропивал нашу казну?» На ее лице читалось одновременно и удивление, и неверие в происходящем. «Такое ощущение, что все слухи о тебе были полной выдумкой, и ты все это время жил вокруг аристократических интриг, раз так спокойно об этом рассуждаешь. Ответь мне честно, Евгений, у меня было много свободного времени, чтобы подготовиться», спокойно улыбнулся я в ответ, не собираясь ей рассказывать о случае, изменившем жизнь Евгения Львова. «Я ведь тоже Львов, да и авария меня сильно изменила, я и в первый раз это поняла», чуть поморщилась Кира, после чего добавила: «Хорошо, с планом действий мы примерно определились, только нам все равно придется оказать помощь роду Фудзивара, у них не так много магов, как хотелось бы, особенно после нескольких нападений. К чему ты ведешь?» Я приподнял левую бровь, ожидая ответа. Тем более сестра варилась в этой теме куда дольше меня. «Мне надо знать, какими силами ты располагаешь, сколько у тебя магов, начиная с пятого круга?» Прямо спросила она. «Один. Он маг огня, и ты видела его внизу», сказал я. «В бою один на один мало кому уступит. Также есть один маг четвертого круга, остальные третьего. У каждого с собой также имеются защитные и атакующие талисманы. Так легко в бою с ними не справиться. А что у тебя?» «Два мага пятого круга». Сестра показала мне два пальца, видимо, для пущей наглядности. «Один – маг иллюзий. С его ослабленным заклинанием ты уже сталкивался. Вторая – менталист. Довольно способная особа, которая может разом обезвредить несколько магов третьего или даже четвертого круга. В теории способна навредить даже магу шестого круга, но только в теории. Все остальные слуги третьего или четвертого круга. Талисманов нет». Я, словно нехотя произнесла она, не видела в этом нужды, считая, что мои слуги достаточно обеспечены снаряжением, и им хватит и того, что есть. «В принципе, для поддержки рода Фудзивара этого будет более чем достаточно», улыбнулся я. «К слову, какими примерно силами они располагают сами?» «У них в роду есть несколько магов пятого круга и один шестого», безэмоционально ответила девушка. «Последний – это отец нынешнего главы рода Фудзивара. Они в любом случае будут сражаться в передних рядах, а наш род будет оказывать только поддержку и то, по возможности, неявную. Иначе, сам понимаешь, какими проблемами смерть наших слуг может обернуться для рода Фудзивара». «Понимаю», кивнул я в ответ, «но в операциях буду участвовать лично, благо опыт есть после войны с Атиевыми. Но это, конечно, если мирные переговоры с треском провалятся. Я все же надеюсь, что удастся достучаться до их разумов». «Хорошо», слегка утомленным голосом ответила сестра, «переговоры с наследником оставь на меня, у меня есть для этого скрытый канал связи». «Отлично», улыбнулся я, «мне надо еще что-то знать, я пошлю отчет. И завтра надо будет отправиться на место на самолете, так что будь наготове», сказала Кира и немного погодя, добавила: «Твои слуги могут взять с собой магические винтовки, но доспехи категорически запрещены. Во-первых, это запрещено законом Японской империи для иностранцев, и во-вторых, это также угроза того, что нашим врагам достанутся наши технологии. Спасибо, что предупредила». Я встал из-за стола, решив больше не мучить Киру разговорами дольше необходимого. «Встретимся завтра в аэропорту. Буду ждать», – устало ответила она и встала из-за стола. После этих слов Кира проводила меня к выходу из поместья, и уже на следующий день я вместе с десятком слуг летел в префектуру Акита, чтобы лично переговорить с главами родов Фудзивара и Миямото. Глава 25. Помнится, полгода назад Айрис в красках рассказывала мне о жизни в Японской империи, и в частности о том, как она выглядит. По сути, префектура, в которую нам надо было прибыть, ничем не отличалась от той же столицы Российской империи, за одним большим исключением. Город, в который я прибыл, был самым настоящим муравейником. Тысячи людей без остановки шли по своим делам, заполняя собой улицы. Казалось, что стоит хоть на миг остановиться, как тебя унесут потоком, даже не считаясь с твоим мнением, а если упадешь, то пройдутся по тебе ногами, даже не заметив преграды. Выглядело это довольно непривычно. В остальном город мне показался самым обычным. В плане архитектуры уж точно, за исключением кучи рекламных стендов с анимешными персонажами. Видимо, местная мода такая. Так или иначе, первый на очереди, кого мы с сестрой должны посетить, был Харуки Фудзивара, молодой глава рода. Я хотел от него лично услышать, из-за чего началась вражда с родом, и поискать методы решения проблемы. Может, он даже наведет меня на какие-то мысли, которые остальные просто упускали. Иногда свежий взгляд очень помогает. Мы с Кирой, разумеется, в сопровождении своих слуг временно поселились в гостевых домах поместья Фудзивара. Они были довольно скромными и, скорее, предназначались для слуг, чем таких важных гостей, но я не жаловался. Род Фудзивара был небогат, и только недавно, благодаря Львовым, наконец начал вставать на ноги, вкладывая все свои деньги в новые разработки. По крайней мере, они кровно были заинтересованы в успехе предприятия. «Надо мне было все-таки взять с собой марионеток», с нотками легкого недовольства сказала Кира, когда мы расположились в гостевом доме и угощались местными лакомствами в ожидании, когда нас примет глава рода. Такое чувство, будто сама себя ограничила в силе. Твои марионетки занимают очень много места. Да и мы в первую очередь сюда не воевать прилетели, сказал я, поедая местные карамельные сладости и подмечая, что на темное платье моей сестры была прикреплена черная роза. Видимо, ей впрямь нравится это растение. Так что тут ничего не поделаешь. Тебе легко говорить, вздохнула она и поправила свои волосы. Готовься, нас сейчас позовут. Словно предвидя будущее, через несколько секунд в наши двери настойчиво постучались, и внутрь вошли слуги рода Фудзивара. Самый главный из них поклонился нам и торжественно произнес: «Уважаемые гости, молодой господин Харуки ждет вас в приемном зале. Прошу следовать за нами». «Хорошо», сказала Кира, «как главное в нашей группе». Я же просто кивнул в ответ. «Как ты поняла, что нас сейчас позовут?» Тихо поинтересовался я у сестры. «Считай, простая наблюдательность, не сбавляя шага», она развела руками. «Ну или пусть будет секретом. Должна же быть в девушке какая-то загадка, не так ли?» Она неожиданно хитро улыбнулась и так же быстро вернула холодную маску на лицо, на что я никак не отреагировал. «Пусть будет по-твоему», сказал я и погрузился в свои мысли. Насколько я знал, Харуки Фудзивари недавно исполнилось 24, а сам пост главы он занял 3 года тому назад, когда его отец, Кацу Фудзивара, перестал справляться со своими обязанностями. Виной тому было ухудшившееся состояние здоровья из-за постоянных переработок. Он, собственно, стал старейшиной рода, который помогает нынешнему главе советами и делится своим опытом. Однако, несмотря на это, Харуки Фудзивара хорошо справлялся с управлением, и с ним у рода Львовых не возникало проблем. Возможно, его также наставлял бывший глава рода, ведь так просто в старейшины не уходит, но это уже не столь важные мелочи. Главное, что он не горяч на голову, как знакомый мне Артем Погожев. По крайней мере, на словах. «Молодой господин ожидает вас», сказали слуги рода Фудзивара, после чего открыли дверь. Внутри нас ждал коротко стриженный молодой парень, сидящий на коленях возле очень низкого столика. Для меня в этом ничего удивительного не было, спасибо все той же Айрис, что делилась культурой своей страны и объясняла сложно уловимые для иностранца нюансы. «Евгений Дмитриевич, Кира Дмитриевна, позвольте угостить вас чаем», на чистом русском произнес глава рода. Услышав нужную фразу, я уважительно поклонился и сел в точности так, как это сделал Харуки Фудзивара. Кира последовала моему примеру. Правда, из-за платья сидеть в такой позе ей было не очень удобно. Впрочем, иногда приходится идти на жертвы, чтобы соблюсти манеры и ненароком не оскорбить человека и его род. Глава рода налил нам обоим чай, после чего я поднял чашку и произнес: «Я с удовольствием выпью ваш чай». Сказав это, я слегка пригубил чай и вернул его на место. «Приятно видеть, что вы чтите нашу культуру, Евгений Дмитриевич», улыбнулся Харуки Фудзивара и перевел взгляд на Киру. «Если вам угодно, можем опустить формальности и перейти к сути, чтобы не тратить на традиции слишком много времени». Видимо, он понимал, что она не очень комфортно себя чувствует, и потому долгие часовые беседы с хождением вокруг да около, как это любит делать часть японцев, тут будут неуместны. «Ничего не имею против», улыбнулся я в ответ главе. Кира всем своим видом демонстрировала, что собирается отмалчиваться до конца, так что пришлось брать ведущую роль в этих переговорах на себя. «Тогда давайте перейдем к сути. Вам же известна цель нашего визита?» «Известно», — спокойно кивнул молодой мужчина. «Вы здесь за тем, чтобы помочь разрешить нашу старую вражду с родом Миямото. Именно так. Поэтому нам и в частности мне хотелось бы знать, с чего все началось, чтобы найти выход из ситуации», — сказал я, снова подняв чашку и пригубив травяного чая. Во второй раз я стал чувствовать гораздо большую гамму вкусов. Удивительный и многослойный напиток, который таким образом могут заварить только здесь. Что ж, сказав это, лицо главы рода стало слегка хмурым. Боюсь, точную причину я назвать не смогу. Не потому, что не хочу, а потому что и сам не знаю, как так случилось. Поинтересовался я, поскольку от этого напрямую зависело, как мы будем вместе с Кирой решать конфликт обоих родов. Да и вообще, возможно ли его решить мирным путем? Наша вражда, согласно хроникам рода, началась 220 лет назад, после окончания гражданской войны, принялся рассказывать Харуки Фудзивара. Императорская семья сохранила свое влияние благодаря помощи еще тогда великого рода Асина, но при этом саму Японскую империю постиг кризис. Его отголоски, к сожалению, мы ощущаем до сих пор. К этому моменту я стал догадываться, куда повернет история. Правда, я больше удивился тому, что он упомянул род Асина, хотя мог спокойно опустить эту деталь. Должно быть, он таким образом отдавал дань уважения роду, что когда-то помог спасти страну от очень большой беды. Либо выяснил, что я как-то связан с представительницей этого рода, что тоже вполне возможно.